Диана. Я его брошу. Угу. Что, угу? Ты меня вообще слушаешь? Диана возмущенно смотрела на Лилю, сосредоточенно подкрашивающие глаза, смотрясь при этом маленькое зеркальце. Ей необходимо было с кем-то поговорить, и Лиля годилась на эту роль, потому что лучше всех остальных знала Артура. «Лиль!» — с тоской в голосе позвала Диана. «Ну подожди, не видишь, как мучаюсь? Не могу пока слушать, уже почти докрасилась». Диана ощутила резкую потребность подойти и треснуть той как следует по макушке, чтобы испортить безупречный макияж. Как можно быть такой эгоисткой? Неужели она не видит, как подруге плохо? Дома поговорить не с кем. Родители рано уходили на работу, а сестры, как всегда, скандалили, собираясь в школу. Да даже если бы и было с кем, Диана не стала бы разговаривать. Тем более они не являлись посвященными. Из-за того, что редко бывала дома, родные Дианы не знали, что у нее появился парень, и плохого настроения ее они не замечали по этой же причине. Чуть хуже Лили была осведомлена бабушка, но, как назло, именно сегодня Диана ночевала дома. «Все, закончила», — улыбнулась Лиля ярко накрашенными губами. «Что ты там собиралась выкинуть?» «Не выкинуть, а бросить. И не что, а кого?» С самого утра у Дианы болела голова. Во время разговора боль усиливалась, но желание высказаться было сильнее. «Так-так, это уже интересно». Лиля наконец-то нашла силы отвлечься от своей внешности и сосредоточиться на проблемах Дианы. «Кого же ты собралась бросить?» — вкрадчиво спросила она. «Как будто сама не знаешь. Я что, меняю их как перчатки?» — обиделась Диана. «Можно узнать, почему?» От пронзительного взгляда Лили Диана почувствовала себя неловко. «Потому что он ненормальный!» Для пущей убедительности Диана медленно кивнула. «Странно, мне он показался совершенно нормальным, а еще умным и уравновешенным, что я тебе уже говорила. А с чего ты сделала такой сногсшибательный вывод?» «Лиля, он себя так странно ведет порой, что у меня нет слов!» Диана помассировала пальцами виски, голова болела нестерпимо. «Вот, например, вчера на вечере ему внезапно стало плохо. Поэтому вы так быстро слиняли. А я-то ломала себе голову, куда вы делись. Ну, стало плохо человеку. Что в этом особенного? А то, что плохо ему становится, когда он видит меня». «Это как?» «Я даже не могу это объяснить как следует. Просто уверена, что в определенные моменты от моего вида ему резко плохеет». «И ты, конечно, пыталась все выяснить, поговорить с ним по душам». В тоне подруги Диана явственно услышала язвительные нотки. «Лиль, чего ты ерничаешь? Я же серьезно». От невозможности объяснить подробнее Диана готова была заплакать. Еще и нестерпимо стало жалко себя. В кои-то веки встретила парня, которого, кажется, полюбила. И он оказался таким странным. От этой мысли слезы потекли у нее по щекам, как она не старалась их сдержать. «Диан, ну ты чего?» Лиля подошла к ней и неуверенно дотронулась до плеча. «Ну, прости меня, дуру, если обидела». «Дело не в этом». Диана шмыгнула носом и стала рыться в сумочке в поисках платка. «Ты не виновата. Просто...» Она нашла платок и прижала его к лицу, не в силах продолжать. «Ты любишь его, да?» Ответить на вопрос Лили и не разрыдаться еще сильнее Диана не смогла. Поэтому она просто кивнула, сосредоточенно вытирая нос платком и роняя слезы на пол. «Слушай, ну тогда тебе тем более нужно с ним поговорить и все выяснить». Лили погладила подругу по голове в слабой попытке утешить. «О чем говорить-то? Наверное, он просто разлюбил меня», ответила Диана, постепенно успокаиваясь и переставая плакать. «Что, вот так взял и разлюбил?» Опять сменила милость на гнев Лиля. «Не может человек просто так разлюбить, тем более, если так любит». Она многозначительно посмотрела на Диану. Что она имела в виду под словом «так», на которое сделала особое ударение, Диана даже не догадывалась. Ей-то как раз казалось, что Артур ее не так уж и любит, а может, не любит вовсе. Лиля отошла от Дианы к окну, посмотрев на залитую дождем улицу. «Причина есть, я в этом уверена. Просто нужно выяснить, какая. Хочешь, я сама поговорю с ним?» — предложила она. «Не надо!» — испугалась Диана. Вмешательства подруги она не хотела. Лиля со своей импульсивностью могла все только испортить. «Хотя куда уже хуже», — подумала Диана и невесело усмехнулась. «Наверное, ты права, и мне нужно поговорить с ним». Хоть и сказала, но не думала так. Она не знала, о чем нужно говорить и следует ли это делать. Скорее, она склонялась к мысли оставить все как есть, в надежде, что их отношения нормализуются и станут как раньше. Почему-то болело сердце, и на глаза просились слезы, когда Диана представляла себе момент расставания с Артуром. А потом? Что будет с ее жизнью потом, когда в ней не станет его? Диана чувствовала, как что-то в ней переменилось. Если раньше самой большой ее любовью была музыка, то сейчас та отошла на второй план. И это при том, что она стала по-настоящему талантлива. Артур подарил ей этот талант, Диана не сомневалась. Она готова была променять талант на нормальное отношение с ним. Она точно знала, что не будет Артура, не будет и таланта, но готова была заплатить эту цену. Где-то в глубине сознания Дианы крепла мысль, что все не случайно, что обретение таланта как-то связано с проблемами в отношениях с Артуром. Только мысль эта была слишком расплывчатая. Диана никак не могла ухватить ее, чтобы понять.